Желтороссию вы тоже оставляете в орбите собственного влияния, и здесь вновь прослеживается связь с одним целителем, который будет приезжать под Харбин на летние каникулы. Умно. Губернатор лишь тускло усмехнулся в ответ. Зачем что говорить, когда и так все ясно? Да, чуть не забыл. Горин махнул рукой референтом, занявшим столик в отдалении. Мигом подскочивший помощник губернатора передал ему кожаную папку с застежкой на молнии. Подержав канцелярскую принадлежность в руке, Горин положил ее на стол и пододвинул к Владимиру. «Здесь документы на Энский центр народной медицины. Он ваш. Налоги на землю и недвижимость уплачены на 5 лет вперед. О проверках, ревизиях и контрольных комиссиях не беспокойтесь. Руководители данных надзорных органов как раз из рядов тех господ, кто получил по зубам вместе с наказом не смотреть в вашу сторону, если не хотят проблем. Думаю, они вняли. Это было одним из моих условий княжне и директору СИП. Не смотрите на меня так, я еще в Москве после аудиенции у императора озаботился этим вопросом. Да-да, я нагло воспользовался плюшками, которые дает должность канцлера. Как-то не по-людски, знаете, припасть к источнику благ и не испить из него самую малость». Не став открывать папку, Владимир отложил ее на край стола. Признаться, позиция Горина, с самого начала игравшего в открытую, ему импонировала, даже то, что держалось губернатором в уме, не вызывало отторжений. А в уме наверняка бродили мысли о ветеранских организациях и, вероятно, влияние, оказываемое на криминальный мир. Если Горин вошел в прямой союз с Вяземской, та не преминула поделиться теневой стороной жизни своего протеже, или придержала информацию при себе. Сейчас ничего нельзя было сказать наверняка, но сам Владимир, за многие жизни привыкнув видеть во всем прямо-таки исполинский подвох, решил не открывать карты до конца. Вместо этого он акцентировался на фразе о присвоении внеочередного звания и награждении. «Константин Андреевич, вы упоминали присвоение ордена?» «Не упоминал», — говорил прямым текстом. «Как интересно, значит, впереди у нас маячит прием в Кремле и очередная банка с пауками. Чувствую я, есть у вас за душой еще что-то, мелкая гадость какая-то, что-то вроде надоедливой мошки, мельтешащей перед глазами», — повел рукой Владимир. «Я бы не назвал эту мошку мелкой», — откинулся на стуле губернатор. «Впервые на моей памяти императора называют мошкой. А ждет вас, Владимир Сергеевич, личная аудиенция». Горин извлек из внутреннего кармана пиджака прямоугольную тисненную карточку. «Прибыла фельдъегерской связью сегодня утром», — пояснил он. «Через 10 дней, как раз хватит, чтобы уладить дела здесь». Не было печали, совсем не обрадовался Владимир. «Чувствую я, будут с меня стружку снимать». Горин ничего не ответил, оставив комментарии и мысли при себе. Заметив в дверях обеденного зала Настю, он откланялся со всей учтивостью и отбыл по своим делам. С того памятного обеда прошло 10 дней. Владимир покосился на монарха, на правах радушного, правда не слишком радостного хозяина, хлопочущего со штопором и бутылкой вина. Ее величество и Настя устроились в отдалении от мужчин на уютном диванчике и сейчас тихонько щебетали о чем-то своем, о женском. Чпокнула извлеченная из бутылки пробка, или коньяк, не спеша разливать вино по бокалам, глядя на снифтеры, сиротливо стоящие на столе, задался вопросом император. Он тоже чувствовал себя не в своей тарелке. «Чай, простой горячий чай», — подал голос Владимир. «Действительно», — покрутив в руках штопор с навинченной на него пробкой, хмыкнул хозяин вечера, «такие дела лучше решать на трезвую голову». «Дорогая», — обернулся он к дивану с дамами. «Сейчас, дорогой», — будто ясно солнышко улыбнулась Мария Александровна, несмотря на курлыканье с Настей, чутко прислушивавшаяся к напряженному молчанию мужчин. «Настюша», подхватившись, дамы вышли, видимо, в сторону кухни. «Сними проклятие с Гагариных», проводив взглядом супругу и племянницу, с нажимом произнес император. «Нет», не менее твердо ответил Владимир, плюнув на зарок, установленный самому себе. «Язвы на языках и гнойные чирьи на задницах ты считаешь смешным? Это ведь твоих рук дело». Под сводами гостиной залы начали собираться тучи. «Моих», не стал отнекиваться Владимир, в глазах которого загорелась праведная злость и уверенность в правоте свершенного наказания, без запинок читаемые собеседником напротив. «Считайте, что они легко отделались, не помрут, поспят месяц на животе, может тогда до их мозгов дойдет, что иногда язык лучше держать на привязи, а хлебать бульончик и кушать кашки язвы на языках не мешают, компот можно пить холодный, только не поговоришь особо, здесь согласен». Не будь они родителями Насти, Я бы порвал их собственными руками. Настя, моя женщина, она замужем за мной. Замужем, за моей спиной, раздельно повторил Владимир, и мне плевать, кто на нее задирает хвост. Она, моя, жена. Вам нужны оторванные головы и выпущенные наружу кишки, развешанные на крючьях. Клянусь, на одних кишках я бы не остановился, случись с ней что-нибудь. Его величество внутренне содрогнулся, буйство фантазии ему было не занимать, из-за чего картинки в голове всплывали самые апокалиптические. «Сними черри с Ольги, пожалуйста», — глухо произнес он. «Язвы она заслужила, согласен». «Хорошо», — не переча согласился Владимир, за которым признали высочайшие права на месть, но завуалированно попросили о помиловании и услуге. Первый консенсус достигнут. Только что император пришел к собственному мнению после тщательного измерения и взвешивания гостя на весах личного впечатления. И вес признан существенным, позволяющим если не войти в семью, то не получить окончательный и безапелляционный отворот-поворот. Замашу и детей я тоже уничтожу кого угодно, сотру с лица земли. Признание слетело с языка императора легко и свободно. Знаешь, давно мне не давали подобные отлупы и не напоминали, что значит быть мужем. В массе своей современная молодежь измельчала, и старшие поколения, впрочем, не слишком соответствует высоким моральным принципам и соблюдает традиции. Не буду скрывать, ты мне не нравишься, это личное. Синдром ревнивого отца, наверное. Слишком часто мелькаешь в сводках последнее время, да и не обязан я тебя любить, не красна девица, чай, но то, что ты готов воевать со всем миром за свою женщину и не побоялся пойти войной против всех и меня, это достойно уважения, как минимум. Знаешь, у нас с Машей долго не было детей и Настя, она была нашей отрадой. Потом мы поссорились с Ольгой, и она увезла Настю в имение, но я всегда желал ей счастья и боялся, что наивная девочка, ни разу не нюхавшая настоящей жизни, нарвется на какого-нибудь великосветского прохиндея, а она нарвалась на тебя. Всю сознательную жизнь прожить в имении, учиться в закрытой частной школе, чтобы в первый же вечер в Москве. Баритинские слишком связаны с Гагаринами, что не снимает с них вины, а вот то, что муж Ольги решил замять вопрос и спустить все на тормозах. Тряпка ММ, император не договорил. Маша и сестра думают, что я не следил за племянницей. Они ошибаются, да, ошибаются. После старой размолвки и примирения я клятвенно обещал не вмешиваться в жизнь Ольги и ее семьи. Следить и не вмешиваться, разные вещи, не правда ли? Владимир молчал. Сейчас он видел перед собой не символ, олицетворяющий собой империю, а человека. Человека, для которого власть не цель и не средство достижения цели, а тяжелая, изматывающая ноша. Сейчас в руках венценосной особы сконцентрирована такая власть, какая не снилась прошлым императорам. Можно было бы и порадоваться, но будущее, предсказываемое старухами-гадалками, оракулами и аналитиками, приготовило человечеству ужасную западню. Позволит ли эта власть пройти по острию бритвы, избежав катастрофических последствий с разрушением устоявшегося мира хотя бы в границах собственного государства? Мальчики, донесся веселый голос Марии Александровны из открывшейся двери. Вы без нас не соскучились? Знаешь, дорогой, они мне напоминают нас. Проведя массажной расческой по волосам, Мария обернулась к мужу, с удобством разместившемуся на супружеской кровати и сейчас что-то читающему на тонком электронном планшете. Помассировав пальцами переносицу и устало навалившись на подставленную под спину подушку, император отложил в сторону электронный девайс. «Ты считаешь?» Пояснять, о ком речь ему не требовалось. Подобные посиделки давно стали их своеобразной традицией. Когда венценосная чета по косточкам разбирала прошедший день или прием, да те же международные события взять, к примеру. Конечно, под сводами спальни озвучивалось далеко не все, а только то, что касалось непосредственно правящего семейства, но и это помогало императору с императрицей выстраивать политику по многим фронтам. Глава государства никогда не отказывал своей половинке в уме, а уж ее взгляд с женской точки зрения – подкрепленный точным анализом с альтернативным видением той или иной ситуации, озвученный императором на многочисленных совещаниях, не один десяток раз заставлял изумленно хватать воздух и стучать жабрами высочайших государевых чиновников и сановников министерства двора. Супруги абсолютно не стеснялись брать друг у друга лучшие. Да, были у них и запретные темы, но сегодня вопрос касался обоих, и император с нетерпением ждал, когда супруга исподволь начнет подводить к нему. Дождался, только не хождений вокруг да около, а прямого удара в лоб. Сказывалась школа княжны Вяземской с шокированием и забиванием собеседников. По сути, мы оба когда-то пошли против родителей, пожала плечиками императрица. И ничего, мир не рухнул. Не знаю, не согласилась с доводами нежной части семьи и ее сильная венценосная половина. Если разобраться, на тот момент у меня был выбор между тобой и Натальей. Ха, тихо, но между тем весомо усмехнулась Мария, сверкнув жемчужной белизной зубов. Ты ошибаешься, свет очей моих. Именно в тот момент не было у нас с тобой особого выбора. Либо-либо просто у нас все удачно совпало, а Наташа, она бы не пошла под венец. Глупо отрицать очевидное. Уже тогда у нее была цель, и она перла к ней с неотвратимой упертостью носорога, сносящего все препятствия на пути. Да, у животного плохое зрение, но при его габаритах это не его проблемы. Да уж, тихо вздохнул император, убирая планшет на прикроватную тумбу. Мне ее жалко. Поправив невесомую ночную сорочку, Мария легла под бочок к мужу. Жалко, сильная мужская рука, обхватив хрупкие женские плечи, заставила обладательницу он их придвинуться к мужчине сильнее. Шла бы она замуж и все дела. Кандидатов на ее прелести и достоинства и сейчас хоть отбавляй. Вы, мужчины, иногда настолько слепы и близоруки, что хочется поколотить вас палкой. Мария закинула ногу на мужа. Даже ты, дорогой, иногда слеп словно котенок и не замечаешь, что наша недотрога давно и бесповоротно замужем. Кхе-кхе, вздрогнул всем телом император. Что, Наташа замужем за империей? Ясноглазый мой, если ты не заметил, чисто по-женски и по-человечески мне ее жаль, как она еще-то лоб в кровь не разбила, изо дня в день мухой колотясь в стекло, у тебя глаза давно замылились и ты просто не замечаешь того, что Наташа, закусив у дела, практически без чьей-либо помощи тащит свою ношу и телегу обязанностей, она практически с нуля создала 13-й отдел, заставила его работать, вырастила и выпистывала в отдельное управление, а потом в самостоятельную спецслужбу, понудив дрожать перед собой практически весь столичный политический бомонд и в страхе шептаться заграничных доброхотов. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик, и ты, милый мой, принимаешь это, как должное. Ты в не курсе, но про вас давно сплетничают, дорогой, что ты превратил безропотную бабу в малюту Скуратова, готового любого растерзать по ей и суешь палки в колеса своей малюте, и волком смотришь на любого индивидуума в штанах, которого она пытается приблизить к себе. Ревнивая ты скотина, дорогой. Но, милый, не дергайся, я не ревную, потому что тебе ничего не светит по озвученной ранее причине, Наташа замужем. И нам обоим очень сильно повезло, что она ставит знак равенства между нами и Россией. Ей очень тяжело и плохо. Взобравшись на вершину пирамиды, она разучилась доверять людям, и только-только нашелся такой человек, как ты не просто палку расчехлил, а целый ломик приготовил. Только знаешь, милый, ты не на того напал. Мальчик не по зубам твоим верным псам, да и тебе тоже. Не буди лихо, прошу тебя, умоляю, не играй с огнем. Мария отодвинулась от мужа. Я сумела разговорить Настю. И что она тебе такого тайного и ужасного поведала? Вкратчиво поинтересовался император, властной рукой возвращая возбужденную и сверх всякой меры взволнованную супругу на место. Ужасного? Пожалуй, есть кое-что, чего ни в одном отчете не фигурировало. Ни в одной бумажке нет ни слова о том, что японцы пытали Вику Огневу. Что, то, не перебивай. Наш скромный молодой человек после этого что-то сделал с ними. Я имею в виду японцев, что захваченный в плен британский агент трясется как припадочный при одном упоминании, что его отдадут Огневу на расправу. А у Виктории и Джули таинственным образом рассосались все шрамы. Даже следов от них не осталось. Чистая младенческая кожа. А ведь последние в грудь всадили нож. Знаешь, я очень рада за Настю и хоть ты дуешься, но они действительно будто созданы друг для друга. Да и нам, если не забывать про прагматичный подход, не помешает в друзьях и близких родственниках человек, водящий тесное знакомство или даже стоящий на короткой ноге с потусторонними силами и сущностями. Ты же не станешь отрицать существование мистических явлений? Не стану, буркнул император, которому не единожды представляли неопровержимые доказательства существования оных явлений. И что ты предлагаешь? Договаривай уже, не мешай им и Наташе. Поверь, она знает, что делает, а ты и наш сын лет через 10 получите лояльного, а то и верного царской семье будущего главу ведьмы, знахаря или сильнейшего целителя. Семья или империи, последнее целиком и полностью зависит от тебя, дорогой. Приложи усилия и добейся результата. Спросишь какого, такого, чтобы в голове этого мальчика между империей и нашей семьей стоял знак равенства. Пойми, Наталья не вечна, о чем она с упорством, достойным лучшего применения, пытается донести до твоей бестолковки, а ты упорно от нее отбиваешься. Или тебе плевать, какое наследство достанется нашему сыну и достанется ли, вообще. Ох, кукушечка моя ночная, красиво кукуешь, император пресек попытку высвободиться. Не дуйся, душа моя, все я понимаю, даже твое беспокойное щебетание. Спасибо, мое солнышко, за беспокойство и тревогу, только позволь мне самому решать. Тут напортачить проще, чем два пальца об асфальт. Нового Гришку Распутина нам не потянуть. Эх, Наташину энергию бы да в мирное русло. Она с большого ума или с неразумной дури взбаламутила нашу трясину, все болото пузырями идет, да так, что как бы вонючей жижей всех не забрызгало. Отмывайся потом, оттирай вонючие разводы. А тебе не плевать ли? Плотоядно оскалилась императрица. Ты априори в белом. Отдай эту ожиревшую квакающую живность вместе с вонючими кочками на расправу новой опричнице вместе с ее юным протеже на подхвате или не мешая ей самостоятельно расправляться с доброжелателями. Поверь, она в этом дока каких поискать, а сам тем временем рыбку вылавливай. По-родственному, так сказать. Тем более это будет со всех сторон выглядеть логично. Близкая подруга детства и юности, едва не ставшая императрицей, воспитывает преемника, который связан с царской семьей близкими родственными узами. Попробуй, найди изъян в моих умозаключениях. Вот и остальные тоже не найдут, а они будут искать. С лупой и микроскопом полезут, всю болотную тину перевернут. Тут главное держать четко выверенную дистанцию и подавать блюда гомеопатическими дозами и под правильным соусом, чтобы заранее не распугать публику перед тем, как прихлопнуть взорвавшихся и продавшихся заграничным купцам. «Какая ты у меня кровожадная, оказывается», — рассмеялся император, прикусив жену за мочку уха. «Львица на охоте, драконица из пещеры, сейчас как выскочу, как вылечу, всех спалю, одна останусь». «Смейся, смейся», — ногти с безупречным модным маникюром чувствительно впились в мужскую грудь. «Я такая, ты главное к папаше новообретенного родственника эмиссара заслать не забудь, предупреди болезного, что кончилась его вольница». Иначе пусть пеняет на себя. Не дай бог хоть капля криминального дерьма упадет на твою безупречную репутацию. Ты его в этой капле и утопишь. Обязательно зашлю. Сип еще вчера получила указание. Солнышко, выключи свет. А ты меня стесняешься? Острые ноготки прочертили дорожки от правого плеча к левому. Или боишься, что кто-то подсмотрит? Император ничего не ответил, предпочтя запечатать рот супруги поцелуем. Катенька, отворив перед дорогими гостями дверь пошире, во всю мощь легких гаркнул Матвей Панкратович вглубь квартиры. Смотри, кто к нам пожаловал. Дядя Матвей, повиснув на шее бывшего городового, едва ли не громче старого казака, заверещала Вика, целуя седого дамского угодника в запунцовившую щеку. Володенька, всплеснула руками выплывшая из гостиной Екатерина Сергеевна. Викулечка, ох, божечки, да как же это так? Матвей, да не стойте вы на пороге. Чувствуя себя дома и улыбнувшись во все 32, Владимир скрыл женщину в медвежьих объятиях. Что же вы, как же так, что же вы стоите, проходите в дом, не в попад протараторила хозяйка, оторвавшись от Владимира и смахнув выступившие на глазах слезы счастья. Екатерина Сергеевна хотела было перекинуться слабызаниями на Вику, по-прежнему висящую на Матвее Панкратовиче, но Владимир отступил в сторону, пропуская в квартиру еще одну гостью. Матвей Панкратович, Екатерина Сергеевна, привлек внимание хозяев Владимир, позвольте представить вам Анастасию. Да знаем мы Настюшу, добродушным басом бахнул в пышные усы Матвей Панкратович. Огневу, мою супругу перед всеми богами, закончил Владимир под аккомпанемент потрясенного молчания и расширяющихся глаз хозяйки, до сознания которой постепенно доходила потрясающая новость. Под тонкий, какой-то ультразвуковой оглушающий визг, женский вихрь смел Анастасию и Викторию и скрылся где-то в глубине квартиры. «Кхе!» — крякнул Панкратович. «Кхе, это надолго, можешь мне поверить. Замучает Катерина твою зазнобу. Может мы того?» — казак изобразил щелчок указательным пальцем по подбородку. «Пописит громулик за приезд, а? Или по 100?» — хохотнул Владимир, подхватывая рукой рюкзак с дальневосточными деликатесами. «По 100?» Картинно нахмурился Матвей Панкратович. «Постой, это же два раза пописит, это хорошо, а три еще лучше. Давай, давай, шевели батонами, пока бабы нам косточки перемывают. Ты, герой, магазинную или чьи свойскую будешь? Свойскую, улыбнулся Владимир, доставая из рюкзака бутылку настойки. Панкратыч, брось ты свой первач, у меня настоечка на ягодках и травах мается. Амброзия, причмокнул губами Владимир, ао, понимающе округлил глаза казак, выставив на стол стопки из пора-пластая балык с бастурмой из оленины, переданные гостем из поистине бездонной суммы в виде рюкзака. Настоящая настойка от знахаря и травника, это куда круче амброзии, тут понимать надо. Закончив с немудреной закуской, он нетерпеливо придвинул стопки к Владимиру. Не томи, наливай. Да, живая вода. Мужчины едва успели замахнуть по первой, как в проеме кухонной двери показалась Екатерина Сергеевна с двумя очаровательными прицепами позади. Глядите, люди добрые, вот они где, бражничают, ироды. Мы, бражничаем, совершенно натурально возмутился Матвей Панкратович, ткнув заскорузлым пальцем в бутылку. Во, сама глянь, знахарская амброзия, тут-то токма для здоровья и поднятия общего самочувствия. Верю, верю, опасно сверкнув глазами, глубокомысленно покивала головой Екатерина Сергеевна, больше никак не став комментировать картину маслом. «Давай-ка, милый, на стол накрывать. Надо ли говорить, что работа нашлась всем или не стоит?» Владимир с удовольствием влился в уютную суету подготовки импровизированного застолья. Даже Настя, которая сначала чувствовала себя скованно и несколько неуместно, вскоре расслабилась и влилась в общий хоровод, сходу найдя общий язык с хозяевами. «Ну-с, молодые красивые», опрокинув вторые писец за вечер, Матвей Панкратович хитро прищурился, рассказывайте, как и где вы умудрились под венец сходить. Матвей, нахмурив брови, осуждающе протянула Екатерина Сергеевна, будь тебе, беспечно отмахнулся бывший городовой, будто тебе не интересно. Ну, скажи, что я не прав. Обняв прильнувшую к нему Настю, Владимир поведал увлекательную, правда сильно отредактированную версию приключений сердечной зазнобушки и своего геройства на восточной границе империи. «Да», – пригладил усы Матвей Панкратович после завершения рассказа, который венчала очередная стопка за здоровье молодых, «шоп я так жил, тут или грудь в крестах, или голова в кустах, мда, надо твоим побратимам оказии хвоста накрутить, чтобы они тебя одного больше никуда не пускали и за девицей-красавицей приглядывали, а то совсем обленились пенсионеры военные, в НСК как, насовсем или проездом, надеюсь, что насовсем», – ответил Владимир. «Меня в университете восстановили, буду грызть гранит науки, а между делом опять прием в центре организую. Я его обратно выкупил», он деликатно опустил подробности передачи ему прав собственности на соседнее здание. «Зачем их кому-то знать? Доброе дело», произнес Панкратович под синхронный кивок супруги. «Так это твои люди второй день пчелами по соседним хоромам, да вокруг вьются, жужжат и пчелицы без передышки. Не мои, но да, я клининкой пару бригад штукатуров с малярами дистанционно из Москвы заказал. Помыть, покрасить, дорожки посеять песком и мелким отсевом. Не в хлеву уже людей принимать, а во, а в первопрестольную по что летали, или то секрет секретный. Пришлось Владимиру совсем кратко, можно сказать широкими мазками поведать о третьем боевом ордене с мечами вкупе с присвоением внеочередного звания подпрапорщика в запасе и грядущим сентябрьским награждением в Кремле. Об высочайшей аудиенции он благоразумно умолчал, Настя, периодически поддакивавшая и вставлявшая свое веское слово, также предпочла обойти скользкую тему стороной. А то ну как, кустистые брови Матвея Панкратовича дернулись будто живые мохнатые гусеницы. Как я понимаю, расспрашивать тебя о подробностях, касатик, бессмысленно. Понимаю, молчание, золото. Для здоровья полезнее ничего не знать, от этого сон крепче и нервишки не шалят почем зря. Так, девочки и мальчик, поздно уже, скоро совсем стемнеет. Я к чему веду, Катюша по-прежнему никому наш флигелек не сдает, за вами держит. Вы туда или в гостиницу какую? Конечно, во флигель. Поставила жирную точку в обсуждении Вика. На улаживание всех дел вместе с беготней по чиновничьим кабинетам Владимиру понадобилось 4 дня. Время неумолимо утекало сквозь пальцы, стремительно приближаясь к 1 сентября и неизбежному расставанию с нежной половиной, которая должна была убыть на учебу. По договоренности с Викой, Настя временно переселялась в ее столичную квартиру. Девчонки решили жить вместе, так как делить им было нечего, не считая брата одной и мужа другой, но тут они пришли к взаимно устраивавшему консенсусу. До настоящего времени никак не проклевывались родители Насти. Ни мать, ни отец не показывали никакой реакции на самоуправство и замужество дочери, а то, что она последует, Владимир нисколько не сомневался. Отсутствие вестей из данного участка фронта Огнев связывал с княжной Вяземской и ее величеством. Кто-то из дам или обе вместе плотно поработали с княжеским семейством, временно купировав проблему. На пятый день, возвращаясь из Альма-Матер, куда он ездил улаживать некоторые вопросы с военной кафедрой, касаемые персонального курса обучения, Владимир заметил на парковочной площадке доходного дома знакомый внедорожник с не менее знакомыми регистрационными номерами. «Как хорошо, что Вика в Москву улетела», – пробормотал Огнев, наблюдая за короткостриженным пузатым крепышом, с ноги на ногу переминающимся у внедорожника. «Интересно, за каким хреном его в НСК притащила?» Скрипнув тормозами, Вепрь остановился у столбиков ограждения, отделявших придомовую площадку от территории Центра народной медицины. Крепыш, в лице которого любой сторонний наблюдатель усмотрел бы несомненное сходство с высоким широкоплечим парнем, выбравшимся из-за руля старенького джипа, резко сорвался с места, в несколько шагов подскочив к заляпанной грязью машине. Решительность, написанная на лице крепыша, столкнувшись с холодом в глазах парня, сменилась смущением и растерянностью. «Я тоже не рад тебя видеть», — первым нарушил неловкое молчание Владимир. «Предлагаю обойтись без объятия и пожимания рук, считай, что мы поприветствовали друг друга». «С чем пожаловал?» «Я не один, отец, ранее самоуверенный и пышущий непробиваемым опломбом, не мог собраться с духом. По выходным не подаю», — резко ответил Огнев родителю, ненависть к которому давным-давно остыла, превратившись в хладный пепел, но неприязнь никуда не делась, да и прощать господина Чаровникова Владимир не собирался. «Ты неправильно запнулся папаша, наливаясь злостью на сына и собственную неуверенность. «Повторяю, с чем пожаловал? У меня время не резиновое, рассусоливать с тобой я его не собираюсь», пошел на обострение Владимир. «Рожай быстрее». Тем временем из громадного родительского внедорожника выбралась мачеха с единокровным младшим братом Огнева на руках. От злобной Мегеры не осталось ни следа, если не считать фактурой общей стервозности, которую не смогли подавить никакие беды. Сейчас в глазах и в душе Дианы Николаевны плескался незамутненный страх, что им откажут в помощи, и оттого огонь ненависти, спрятанный женщиной глубоко в душе, горел неугасимым пламенем. Противоречивые чувства буквально разрывали госпожу Чаровникову на части. «Помоги», собравшись с духом и оглянувшись на жену, просипел отец. «Вылечи Вадимку, любые деньги, объясняю один раз, лавы оставь себе, бабки я с тебя не возьму, ты другим рассчитаешься», принял решение Владимир, окунаясь в ледяное спокойствие. Подойдя к мачехе, он провел рукой с раскрытой ладонью над братом, впрочем, и без показательной диагностики темный, с краснотой узел на позвоночнике выше поясницы мальчишки, видимый магическим зрением, показывал, что у того серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Так, коротко и ясно, когда и что произошло, указав пальцем на спину брата, спросил Владимир у мачехи. Месяц назад ударило острым краем сиденья качелей в парке, коротко, почти по-военному выложила мачеха и зачем-то добавила. Нянька не досмотрела. Да-да, нянька виновата, а мамаша где была? По салонам таскалась? Конечно, дел не в проворот, тут бы пилинг или макияж сделать. А папаша где был? С корешами зависал? Ой, с партнерами по бизнесу дела утрясал. Вестимо, не барское это дело с младенями сидеть. А нянька, да, виновата, кто-то же должен быть виноватым, с сарказмом произнес Владимир, с неприязнью наблюдая за тем, как взгляд мачехи прикипел к обручальному кольцу на безымянном пальце. «Вопросов не жду, поздравления не принимаю», — указал на преснопамятное кольцо Владимир. «Ты можешь», — поняв, что им не откажут, мачеха стала смелее. «Могу», — перебил Владимир, — «я много чего могу, в том числе и это. Приезжайте завтра утром, займусь, а пока поговорим об оплате. Ты же сказал, что денег не возьмешь», — опешил папаша. На лице мачехи также проступило недоумение. «Деньги оставьте себе, оплату я возьму интересным документом, в котором ты», палец Владимира уперся в грудь отца, «полностью отказываешься от родительских прав в отношении меня. Возражения или иные варианты расчета не принимаются. Сейчас ты сваливаешь отсюда и начинаешь заниматься этим вопросом. У вас, в скором времени мой бывший родитель, получится это быстро, я в этом уверен. Взамен я готов подписаться под любыми бумагами, в которых отказываюсь от наследства, выплаты всего прочего. Предлагаю разойтись, как в море корабли. Я вам ничего не должен, вы мне ничего не должны. Вика в расчет уравнения не берется, оставим ее за скобками. Итак, условия принимаются. «Принимаются», — выдавил отец, загнанный в угол обстоятельствами. «Сука ты и сволочь! Хотите познакомиться с эпитетами в отношении вашей персоны или у вас проснулось и зудит желание побазарить за жизнь, господин Чаровников?» «Нет, почему-то я так и думал, а теперь попрошу избавить меня от вашего присутствия. Цену я озвучил. Аривидерчи». Через минуту громадный черный внедорожник скрылся за поворотом, а Владимир, чувствуя себя будто после разгрузки пары вагонов с цементом в мешках, поплелся к себе. Слава всем святым, в массе своей горожане еще не прознали о возвращении целителя, а то в квартиру пришлось бы пробиваться с боем. Но ничего, сарафанное радио скоро разнесет новость по округе. Как-то же папаша узнал о нем, скорее всего через братков и прикормленных чиновников, шепнул кто надо за мзду малую или большую. Тут надо смотреть на должность шептуна, завтра он займется этим вопросом. Пришло время задействовать собственные связи, болтуну не помешает прижечь язык. «Это были твои родители?» – встретила Владимира Настя. «Я в окно через тюль наблюдала. Отец с мачехой и братом», – рухнул в кресло Огнев. «Красивая и эффектная женщина. Змеи, особенно ядовитые, тоже красивые. А какие эффектные, просто не передать словами», – не полез за словом в карман Владимир. «Я думал, что пережил это, а все равно, будто раскаленной кочергой в душе пошуровали. Когда-то давным-давно я мечтал об отце, стремился, чтобы он принял меня и не отталкивал. Наивный. А сейчас хочу окончательно избавиться от последних связей с ним. Я слыхал расхожую житейскую мудрость о том, что, если вы хотите тепла от детей в старости, не дышите на них холодом в детстве. В том-то и дело, что ни тепла, ни холода, ничего не было. Дышали равнодушием и ненавистью. Изгой, по сути, пустое место для папаши и живое ненавистное напоминание для мачехи, которое она стремилась извести всеми доступными способами, а позже, после того как отобрал у них Вику, я стал еще и врагом под первым номером. Господи, как ты еще не стал обладателем кучи разных комплексов, а кто говорит, что не стал, куда без них, но я с ними боролся с переменным успехом, просто, когда стал чуть постарше, я отгородился от мира и только Вика была связующим звеном с окружающей действительностью. Чуть позже я открыл для себя бесплатные спортивные секции и кружок танцев в школе. Наверное, так везде, парней на танцах вечно не хватало, поэтому в кружок гребли всех подряд, было бы желание. Думаю, что некоторым даже приплачивали, усмехнулся Владимир. Так вышло, что, найдя лунку на законных основаниях не видеться с горячо любимыми родителями, с шестого класса я только ночевал дома, поэтому папаша махнул рукой на переезд отпрыска в летнюю кухню. С глаз долой, из сердца вон и в доме никто под ногами лишний раз не путается. А на каникулах? Работал, спокойно ответил Владимир. С деньгами на карманные расходы, как ты понимаешь, у меня был полнейший напряг, поэтому наполнение кошелька и прочие хотелки целиком и полностью ложились на собственные руки, голову и способность заколотить копеечку. Автосервис, курьер, дворник, бригады строителей и шабашников, так что и летом я старался как можно реже мозолить глаза папаши с мачехой, тем более мне прямо сказали быть готовым освободить занимаемую жилплощадь на следующий день после совершеннолетия. Откормили, отпоили, до свидос, вали на все четыре стороны, зато и плюсы есть, заколотить гвоздь, починить машину или построить дом твой супруг теперь сумеет без посторонней помощи, хотя с помощью быстрее и веселее. У меня, лапушка моя, до определенного времени практически не было ничего своего, поэтому нет ничего удивительного в том, что у бедного сиротки при живых родителях развился комплекс беречь и защищать то, что сиротинушка считает своим. А ты, красавица, как ни крути, моя, поэтому теперь смиренно принимай защиту и не обижайся на собственнический инстинкт мужа. БРР, даже страшно от перспектив становится. От каких, интересно знать? От перспектив быть запертой в башне с большим драконом на привязи. А есть дракон на примете, оживился Владимир, заработав шутливую затрещину. Тьфу на тебя, рассмеялась Настя. У тебя хватит ума автоматическую башню воткнуть для отстрела рыцарей, чтобы они к дракону не приставали, а мне вручить мокрое полотенце и отгонять самых непонятливых. Мне другое интересно, прости, что опять о приземленном, как с такими вводными данными твой отец набрался наглости ехать в НСК. Должен указать на ошибку в твоих умозаключениях. Настоящее чудо заключается в том, что мачеха переступила через себя и решила искать помощи у ненавистного пасынка. Не отец, удивилась Настя. Смеешься, грустно улыбнулся Владимир. Господин Чаровников давно и прочно сидит под каблуком. Просто мадам Диана умело пользуется длиной поводка и не доводит папоньку до коленя, чтобы бойцовская собака не набросилась на хозяина. Лесть, ласка и умение воспеть достоинство, закрыв глаза на недостатки. Случись что-нибудь из них двоих, я бы палец о палец не ударил, но мелкий не виновен в грехах родителей. Повезло мальчишке, хотя с таким везением. Ну, хоть его любит и то дело. Скажи, а почему ты хочешь? Ну, замявшись, Настя принялась теребить носовой платок в руках, избавиться от родственных связей, да, защищаю тебя и пекусь о репутации их величеств. Как ты думаешь, как быстро народ прознает о твоих родственных связях? Стоп, ничего не говори. Поверь мне, месяца не пройдет, как найдется какая-нибудь желтая газетенка, которая ради хайпа и рейтингов вкинет в массы потрясающую новость. В зитьях у князя Гагарина сын криминального авторитета и плевать на 3 боевых ордена с мечами и гражданскую награду у зитька на груди. Это никому по большому счету не интересно. Тебе расписать последующую реакцию или сама додумаешь? Я так и так хотел окончательно отмежеваться от папаши, а тут сам Бог велел поспешить с решением вопроса. Вельтполитик, ёкарный бабай, опережая возможный вопрос о примирении и прощении. При существующих условиях оно невозможно в принципе. Слишком много посуды перебито в прошлом, а жить в опаске и ожидании хомута, который папаша или мачеха попытаются накинуть посредством родства, увольте. Еле-еле Вику отстоял. Пусть живут своим укладом без меня. Господи, я никогда не думала, что в жизни такое бывает. Настя присела Владимиру на колени. Телесериалы отдыхают. Забавно, знаешь что? Владимир поцеловал Усладу очей своих за ушком. Что, я ни разу не смотрел ни одного сериала, поэтому не знаю, какая фантазия у сценаристов и как там бывает на экране. Бедненький, пожалела мужа Настя, открою тебе тайну, ты очень похож на Егора Летова из «Серебряной осени», его Сергей Бельский играл. По нему сохли все девчонки в нашей школе, а ты, а я не сохла. И почему, если не секрет, а зачем мне бледное экранное подобие, когда в наличии есть несравненный оригинал? Настоящий рыцарь без страха и упрека в сияющих доспехах, спаситель невинных дев из рук разбойников. Егор Летов и господин Бельский сразу пошли лесом и полем. Скажи, куда этому рафинированному экранному сопляку соревноваться с настоящим мачо? И это я еще про твои ордена и обожаемую саперную лопатку не знала. Ты просто не представляешь, как я Вику на твои фотки окучивала. Войсковые операции фронтового масштаба отдыхают, нервно покуривая в сторонке. Перун, молнии и руки, меня заманили в сладкие сети. Владимир прижал Настю к себе, и ни капельки об этом не жалею. Знай, милый мой, твоя супруга махровая собственница. Ты, мой, заруби себе это на носу. А с отцом Владимир все-таки сцепился. На лечение брата он потратил 2 дня, хотя справиться за 1-часовой сеанс не составляло труда. Несмотря на взаимную нелюбовь с мачехой и желание оправить дорогих родственничков во свояси как можно быстрее, пришлось поддерживать образ с тщательно наработанным реноме, тем более сарафанное радио успело разнести новости по округе и у доходного дома начали собираться первые больные, большинство из которых Огнев разворачивал обратно, отговариваясь неготовностью центра и отсутствием площадей в снимаемой квартире. Хорошей защитой на пару дней стали мачеха с братом, которыми Владимир прикрывался без зазрения совести. На утро 2-го дня улетела в Москву Настя, а вечером отец принес плату и кипу документов на подпись в кожаной папке. Пригласив личного юриста с немецкой фамилией, Огнев уселся в компании с Виктором за знакомство с бумагами, за которые биологический родитель отвалил просто-таки неприличную сумму, отчего едва сдерживал злость и раздражение, сидя в кресле у журнального столика. Просмотрев документы, Виктор забраковал пару из них, остальные, не найдя в них ничего криминального, отдал Владимиру на подпись. «Я еще нужен?» – спросил Виктор, убирая часть подписанных экземпляров в портфель. «Извини, но у меня свидание. Так совпало». «Пожалуй, нет», – ответил Владимир, пожимая протянутую руку. «Успехов на личном фронте. Звони, если что, я на связи», – кивнул Виктор, закрывая за собой дверь. «А ты, значит, нашел богатую сучку и теперь знаться не хочешь?» «Прорвало, наконец, папашу». в СИП подвязочки заимел. Наверное, фараоном дятлом стучишь. Подъезжал тут ко мне вчера один мусор упакованный, корочкой светил. Пасть завали. Тихо, вымороженно обронил Владимир. Мусор тут один и сидит напротив меня. Я гляжу, ты совсем берега попутал, вскочил папаня. Сядь, мразь, с угрозой прорычал Владимир, пока я тебе ноги не переломал. А теперь, нанеся папаше несколько быстрых ударов, Огнев навис над парализованным противником, рухнувшим на пол, отложив своей куриной головенке, пока ее не открутили с плеч. Ты, никто и звать тебя, соответственно, никак. Попробуешь рыпнуться, вместе с карифанами поедешь тайгу расчищать или снег на север из сугроба в сугроб ломиком перекладывать. Упаси тебя, Боже, косо посмотреть на Вику и Настю, сгною. Ты меня понял, мусор, а теперь, господин Чаровников, для понимания, на какую сучку ты пытался задрать хвост и тявкать. Анастасия Огнева, в девичестве Гагарина, приходится родной племянницей его величеству. Хочешь с ним потягаться? Ну-ну. Там же под гнилыми березками твои кореша тебя зачистят и зароют, или я твою тупую головенку оторву и псам скормлю. Думаешь, духу не хватит? Смею заверить, ты будешь не первый жмур, укокошенный мною лично. По глазам вижу, веришь. Поверь, папенька, в крови твой бывший сынок искупался с ног до головы. А Дианку с мелким император по миру пустит или в публичный дом твою женушку определит, где ей самое место, ты им, как я погляжу, такой участи желаешь. Вернув бывшему отцу подвижность, Владимир бросил ему папку с бумагами. Пошел вон. Родитель вымелся из квартиры быстрее собственного немого визга, а Владимир впервые в жизни до дна опустошил бутылку водки, абсолютно не почувствовав хмеля, после чего битый час отмывался в душевой, со стервенением оттирая с себя невидимую грязь. Глава 17. По дороге в... Бросая ломтики багета уткам, оккупировавшим фонтаны в сквере у медицинского центра, Владимир вспоминал судьбоносный переезд в НСК десятилетней давности, состоявшийся почти аккурат под 1 сентября. «Папа!» Налетевшие с двух сторон близнецы запрыгали вокруг. «Папа! Папа! А можно нам? А можно мы тоже уточек покормим?» «Можно!» – улыбнулся Владимир, присев на корточки перед дочкой и сыном и разломив остатки багета на две равные половины. «Хлебушек отламывайте небольшими ломтиками, чтобы уточкам было удобно глотать». «Ага», — синхронно ответили дети, сияя глазенками. Андрей, обернувшись к старшему сыну, с ногами устроившемуся на скамье под рябиной, Владимир приглашающе помахал булкой. Серьезно глянув на отца, мальчишка отрицательно качнул подбородком и вернулся к чтению лежащей на коленях книги. «Какой серьезный у нас Андрейка!» Подойдя сзади, Настя со спины обняла мужа. «Маленький нахохленный сычек. Боже, как быстро летит время, завтра уже 1 сентября. Ты в лицей на торжественную линейку придешь?» «Обязательно», — ответил Владимир, обернувшись к жене и теперь уже ее заключив в объятия. «Я обещал, помнишь, первый раз в первый класс, как я могу пропустить этот день? Папа, папа, хлеб кончился, а уточки еще просит». Прибежали близнецы. «Держите», не размыкая объятий, Владимир разломил булку на две половины. «Ура!» Реактивные вихри унеслись к пруду. «Спасибо тебе, милая». «За что?» – наигранно удивилась Настя. «За двух подосланных шмеликов». «Пожалуйста», – супруга чмокнула Владимира в кончик носа. «У тебя был такой отсутствующий взгляд, что я просто не могла не попытаться вернуть тебя к нам». «О чем думал?» «О нас, о центре», – Владимир осмотрел вокруг. «Обо всем сразу». 10 лет назад всего этого не было. «Жалеешь?» «Нет, нисколько», — улыбнулся Владимир, возвращая легкий поцелуй, только не нос, а в губы. «Просто иногда оглядываюсь назад и думаю, что мне когда-то сказочно повезло встретить в Москве одну напуганную барышню. Даже не знаю, кому из нас повезло больше». Еще раз поцеловав мужа, Настя выскользнула из объятия и прошла к пруду. «Саша, Маша, утятки мои, птичек вы покормили, пора и самим обедать. Быстренько домой. Андрей, почитаешь после еды. Дети, кто последний помоет руки, тот останется без десерта. Десерт – это святое». Тут даже Андрей, завзятый книголюб, в 4,5 года научившийся читать, не устоял. Заложив закладку между страниц, он сунул книгу отцу и первым рванул в дом. За ним с визгом понеслись близнецы. «Не опаздывай, дорогой», озарив мир яркой улыбкой, Настя неповторимой грациозной походкой направилась к дому. Все такая же прекрасная, воздушная и желанная, как и 10 лет назад. Оглянувшись на пруд с барражирующими у берега утками, Владимир направился следом. 10 лет, достаточный срок для постановки вех в прожитых годах и подвода черты под достижениями и провалами вроде бы спокойной жизни, не омраченной попытками убийства и новыми сражениями. Схватки же, конечно, были, но они напоминали грызню бульдогов под ковром, когда треск перегрызенных костей заглушался толстым ворсом, в который впитывалась и выпущенная в невидимых боях кровь. Головы тоже летели, куда без этого, а в первый год после обратного переезда пришлось несколько из них снять в реальности, а не в переносном смысле. Нежданно-негаданно талантами господина Огнева заинтересовался криминальный мир. Америки никто не открыл. Владимир и раньше плотно и плодотворно работал с местными боссами и московскими Иванами, некоторые из которых, не зная того сами, работали на него. Но жизнь, как известно, не стоит на месте, и мир криминальный в данном аспекте не сильно отличается от привычной нам реальности. Авгур, не один десяток лет державший в кулаке всех криминальных шишек в Энской губернии, отошел от дел. Точнее, его отодвинули. Где мягко, а где жестко. Новость о том, что старый знакомец остался не у дел, принес Матвей Панкратович, которому пенсия не мешала держать руку на пульсе губернской жизни, в том числе теневой. Бывший городовой пришел в квартиру Владимира поздним вечером 15 сентября, когда тот, положив на плечо язык от усталости, пытался собрать глаза в кучу после учебы в универе и приема нескольких проблемных пациентов, которые выпили из него последние силы. Несколько кабинетов в медицинском центре Огнев открыл на днях, дождавшись прилета их Харбина Джу и других учеников, припозднившихся из-за долгих сборов. К тому же Владимир не давал последним отмашки, занимаясь проблемами устройства ребят в школу. Помимо прочего, всех прибывших требовалось куда-то заселить и желательно не в палатку в чистом поле, устроить на работу. Это с образованием получилось сравнительно легко и просто, молодежь дружной толпой направилась получать знания в близлежащий лицей, директор которого поначалу артачилась, но Огнев давно научился находить общий язык с подобными дамами, подкрепляя красноречие эксклюзивными презентами, перед которыми не устоит ни одна нормальная женщина, и спонсорской помощью, позволившей закрыть пару финансовых дыр образовательного учреждения. Хоть лицей и считался престижным, но денег много не бывает, особенно учитывая покромсанный и перекроенный бюджет, переверстанный не один раз. С остальным же пришлось побегать. Мало ему было организационного головняка, к которому дополнительно корячился вылет в Москву на награждение, в котором был лишь один светлый момент – встреча с любимой дрожайшей половинкой и обожаемой сестрой, всю радость от которой убивала перспектива знакомства с родителями суженой ряженой. Так еще и Панкратович огорошил неприятными известиями. И что теперь? Включив чайник, Владимир принялся перебирать гриб-пакеты с заранее насыпанными сборами. Что говорят твои информаторы? У воров был сходняк, потеребил усы Матвей Панкратович. На сходке губернию отдали новому смотрящему. Кадр свой или залетный? Не свой, залетный с Кавказа. Он не первый год тут промышлял, копал под Авгура. Кавказские, вообще, границ не знают. Прут нахрапом. Тронешь одного, вылазит банда. Они большинство козырных мест под себя подгребли и давно местный криминал за глотку держат. Но Арцеви самый опасный из них, на мой взгляд. Его подручные не только у нас свои порядки наводят, в соседних губерниях он тоже под себя гребет. Авгур пока при силе был давал у корот, но как у грузина появилась эта баба, так он грузин, да. Сейчас у варья грузины много, где власть стали иметь, а это плохо. У них иные понятия, не наши, и с наркотиками они не боятся связываться, да и мокрухой не брезгуют, в отличие от старых манвихеров. Настолько серьезно, серьезнее не бывает, конкурентов и недовольных валит без разговоров. Все рынки в Энске их бригады под себя взяли, а жандармерия и полиция не чешутся. Там вообще в последние пару месяцев будто мор прошел. Честные следаки и ребята мрут один за другим. Вроде по естественным причинам, но не нравится мне эта выборность, понимаешь. Почему не Гоша Сало? Тот вечно на руку был нечист. Или майор Камелин? Нет же, майор получил звездочку и пошел на повышение, а Гоша, ряха Саламарде, живет и не чешется, отдел получил, дружбу с джигитами завел. А что с Авгуром? А что с ним? Панкратыч хикнул и продолжил, как на рапорте. Авторитет он еще имеет, но реальной власти у Авгура уже нет, Арцевион не соперник, к тому же болеет часто, да и многие верные. Кстати, встрепенулся бывший городовой, они тоже того, то один, то другой, и главное, все на тот свет отходили вовремя и удачно для Арцеви. Полиция, ребята Авгура, не многовато ли совпадений, Ась, и я думаю, что многовато». Замолчав, старый казак долго смотрел на Владимира, будто выискивая что-то новое, неизвестное ему. Поняв, что прожигание хозяина взглядом становится неприличным, он продолжил. «Мой источник сообщает, что Арцви заинтересовался тобой. Люди, перешедшие от Авгура под его руку, сообщили грузину, что бывший босс имел с тобой общие дела. Только Арцви не хочет иметь общих дел, понимаешь? Ему интересна только работа на него, твоя работа. Что еще сообщает твой источник?» Владимир дураком не был, с первых слов поняв, что беда пришла оттуда, откуда ее не ждали. Больше ничего. Он съехал куда-то в деревню подальше от Медеи и залег на дно. На дно, возможно, там он и лежит, доедаемый раками. «А Медея, не та ли баба, о которой ты упоминал?» «Она», — кивнул казак. «Среди местной шпаны ходят слухи, что она настоящая ведьма. Ее боятся чуть ли бы не больше самого Арцви». Забавно, Владимир присел на стул у кухонного стола. «Орел, если правильно понимаю, погоняла грузина, всюду возит за собой царицу Колхиды. Все на показ, ничего не скрывается. Знаешь, Матвей Панкратович, мнится мне, что у них как раз наоборот, царица возит за собой ручного орла. Ты считаешь, что Арцви всего лишь прикрытие? А что, вполне вероятно. Панкратыч, я завтра утром на неделю улетаю в Москву». Владимир опустил пару дрип-пакетов со сборами в кружке и залил их кипятком. По кухне разнесся аромат разнотравья. «У меня будет просьба, организуй, пожалуйста, через 4 дня встречу моего человека с Авгуром. Сможешь?» «Смогу. С каким человеком? Я еще сам не знаю, кто это будет, но не бойся, он тебя найдет. А пока давай почаевничаем и договоримся о пароле». Утром следующего дня Владимир садился в самолет с твердым убеждением, что грузинское кубло, проросшее в криминальном мире Энской и соседних губерний, необходимо вырезать под корень, а самозванную царицу с личной прислугой валить наглухо, причем не затягивать. Принять решение помогли гости, как тати, впрочем, они ими и были, явившиеся ближе к полуночи. Лицо кавказской национальности в сопровождении пары шестерок рангом пониже его самого, нагло ввалились в квартиру Владимира без приглашения и сходу наехали с предъявой, что Целитель теперь работает не с Авгуром, а с Реза. От всех троих смердело тленом разложения, словно они искупались в тухлятине или побывали в хате бабки Колыванихи в Харбине. Без слов становилось ясно, чьи посланцы пожаловали и какой ворожбой промышляет Медея. «Я не знаю никакого Реза», ни капли не испугавшись, отбрил Владимир. «А с уважаемым Авгуром я не работал, уважаемый, а сотрудничал по взаимовыгодному соглашению, которое четко описывало и разграничивало обязанности сторон. Тапы, знаешь», сверкнув золотой фиксой, оскалился кавказец с грузинскими корнями. «Будешь работать на меня, а начнешь артачиться, ми твоих дваки в Москвы. Ты, понял, короче», грузин крутанул четки. «Вздумаешь в полицию жаловаться, твои сестры глотку перережат, а вторую чиксу разложат на шестерых. Ми все знаем. Передай Арцви, что он не с того начал». Кухонный нож в ладони Владимира будто живой принялся выписывать кренделя. Грузинские шестерки и сам главарь ощутимо напряглись. Как Огнев сумел сохранить самообладание и тут же не порешать всех троих на месте, стоит отдельного описания. «Стага, мальчик, стага, тебе русским языком сказали, а ты думай», грузин сплюнул на стол и жестом указал шестеркам на выход. «Ми слов на вытер не бросаем, неделю». Гости ушли, а Владимир аккуратно собрал харчок на салфетку и протер стол с хлоркой. У крыльца он подобрал брошенный незатушенный окурок. Жаль, третий гость следов не оставил, но его тоже не минует заслуженная кара, хоть и будет чуть сложнее. Заготовки кукол для Вольта у Владимира имелись и живые куры с петухами в курятнике тоже. Угрозу он воспринял серьезно. Реза сделал прозрачный намек на осведомленность бандитов, только куцая она у них, видимо, спешили в разделке пирога и дележе наследства Авгура, и не все сведения собрали от незнания энских реалий, не учтя в раскладе, чья дочь и племянница та, кого они пообещали разложить на компанию, но даты отлета и прилета бандиты знали достоверно, как и то, что целитель долгое время был в контрах с губернатором, который уже перебрался в Москву, ничем иным их наглость нельзя было объяснить. Медея, чувствуя свою силу, решила не рассусоливать, через шестерок подставного главаря пойдя на обострение. Зря они так. До отъезда в аэропорт поголовье курятника уменьшилось на 5 голов. Сбрехал коняга, глядя на закутанного в плед босса, разместившегося в мягком удобном кресле, левый хрустнул костяшками пальцев, сжатых в пудовый кулак, и присел на жалобно скрипнувший стул. На стрелку никто не явился. Мы час прождали. Странно, Авгур кашлянул в платок. Не думаю я, что Сивакэнь врал. Правый, ты что скажешь? Мы никого не засекли, гулко ответил второй громила. И не должны были, раздалось скрипучим голосом из сумрака гостиной. Левый и правый вскочили на ноги лишь только для того, чтобы беспомощно замереть соляными столбами, яростно вращая глазами в глазницах. Не стоит, молодой человек, кхе-кхе, убери свою пукалку. Не поможет она, мелко захихикал неизвестно как оказавшийся в комнате высокий плечистый старик с аккуратной седой бородой, переходящий в густые бакенбарды. Ногой придвинув к себе стул и сняв шляпу, он уселся напротив Авгура. Ничего, что я без спросу присяду. Я чай постарше тебя буду, 100 годочков разменял как-никак. Ну-с, приступим. За ребятишек своих не переживай, они все слышат и видят, только молчат и руками не размахивают. Такие они мне больше нравятся. Или мне их надо было в разряд жмуриков перевести. Кто ты? Выдавил из себя Авгур, по-прежнему сжимая в руках маленький барабанный бульдог. Тень в разрезе бороды показались крупноватые, отдающие желтизной зубы нежданного гостя. Прошу любить и жаловать. Тень, эх, что такое, горестно посетовал старик. Все переспрашивают, никто с первого раза не верит. И кто тебя прислал? Тень. Авгур не поверил в озвученный стариком возраст. От многих знаний многие печали, покачал головой старик. Но я скажу тебе, что меня попросили навести порядок, пока наш молодой мальчик не устроил в Энске кровавую баню. Убивать, знаешь ли, всегда проще, чем исцелять. Огонек, что ли? Недоверчиво обронил Авгур. Огонек, мелко захихикал старик. Вот скажи мне, Авгур, что ты знаешь о римских жрецах, дававших предсказания по полетам и крикам птиц? Ничего, их Авгурами как раз и звали. Ах, вы из тебя предсказатель, Авгур. А что ты скажешь о нашем общем знакомом? Я тебе намекну о боевых орденах у целителя. У мальчика их уже 3. Не странно ли, целитель с боевыми орденами? Где-то лечит, а где-то калечит, причем намертво и с гарантией. Выводы, надеюсь, сам сделаешь. В ордене такие всегда ценились на вес золота, поэтому мы и взяли мальчика под крыло. В ордене, хрипло прошептал Авгур, побледнев как полотно. Когда-то давно, чуть ли не в прошлой жизни, среди знающих людей ходили слухи о таинственном ордене, созданном стальным канцлером и подчиняющимся только ему. Шептались втихомолку, 100 раз в страхе оглядываясь по сторонам, ибо никто не хотел угодить под смертельную косу, скосившую множество криминальных авторитетов во время и сразу после войны. Особенно не повезло тем, кто пошел на сотрудничество с немцами, тех выкосили полностью, многих вместе с семьями. Орден отметился во множестве мест, особенно в Европе. Про последние ходили только неясные слухи, что наши спецслужбы охотятся за наследством о Нинербе. Правда, после того, как стальной канцлер отошел от дел, о таинственном ордене перестали говорить, а скоро и совсем забыли. Зря, видимо. О, дошло, вижу, наклонился вперед старик. Так что, мы перейдем к конструктиву, Авгур заторможенно кивнул. Мальчики, вы шалить не станете? Поморгайте. Показав руками, как следует моргать, старик обернулся к громилам, которые принялись усиленно хлопать ресницами. Мелькнувшая в узловатых пальцах игла кольнула правого и левого в шее. Помните, вы обещали. Теперь к делу, мне нужен весь расклад по Медее и грузинам. Ведьма, яростно процедил Авгур, настоящая, есть все, фас, в профиль, размер трусов, трусы, конечно, лишние, а в остальном, наш профиль. Радостно скрипнул тень. Или вы думаете, что у немчуры в Анинербе сплошь и рядом душки были? Хватало там разных колдунишек и ведьм инквизиции недопаленных, пришлось по всей Европе этих разбежавшихся тараканов давить. Давайте уговоримся на берегу, я командую, вы выполняете. Сразу задам вопрос, Авгур, ты взять власть сможешь, если залетные кавказские молодчики останутся без головы? Смогу, кивнул авторитет, у меня остались верные люди, которые не пошли шестерить карцеви. Чудно. Потер ладони старик. Еще мне потребуется человек 5-6 похоронной команды. Я им говорю, как и что делать, они молча исполняют, не задавая вопросов. А зачем вам мыши? С дурацким выражением на лице спросил один из подручных Авгура, провожая взглядом выпученных от удивления глаз стайку серых мышек, выпущенных ужасным, нагоняющим страх стариком в 30 метрах от забора особняка Арцеви и ведьмы. Много будешь знать, до моих лет не доживешь, Хрипло каркнул седобородый убийца. Мышей ваш знахарь заговорил. А зачем, то тебе до поры до времени не стоит ведать, доверься старику. Вжикнув молнией из спортивной сумки, из которой были выпущены мыши, старый пень упругой молодой походкой запрыгнул в фургон полноприводного микроавтобуса и уселся в кресло, которое загодя привел в положение полулежа. 15 минут меня не беспокоить, приказал он, прикрыв глаза и, вообще, будто засыпая. Ля, старик, ты с дуба рухнул, через 15 минут ведьма с грузином в ресторан махнут. Бзбзяк, мешочек кистеня, набитый монетами, врезался в лоб братка по кличке Череп. Не договорив, бритоголовый отрубился. Я по 2 раза не повторяю, хмуро глянул из-под выбеленных бровей старик. Оставшаяся в салоне пара братков, будто сговорившись, примирительно приподняла руки с открытыми ладонями наружу. Через 15 минут старик, который, казалось, вырубился беспробудным сном, не открывая глаз, спросил, как там наши горные друзья, садятся в машину, не отвлекаясь от экрана и управления парящего высоко в небе дрона, ответил браток по кличке Голова. Бык из охраны и обе пташки загрузились в тачку. Коллекционный Rolls-Royce Phantom 468 года со всеми наворотами. Красиво жить не запретишь, завистливо крякнул еще один подручный Авгура с погонялом Челя. Выезжают, продолжал комментировать интеллигентный Голова, он же самый умный из представленной бригады. Непонятно, каким ветром и обстоятельствами его занесло в уголовную компашку. На маршруте. Очень хорошо. Удовлетворенно потер ладони старик. Мышей ведьма не заметила. Чудно. Скажите, пожалуйста, а что в них такого? Тщательно следя за базаром и даже вспомнив о нормах вежливости и приличия, спросил Челя. Пояса, на которых ампулы с одним хитрым составом, снизошел до ответа старик. Надо совсем немного для крепкого здорового сна. Разгрызть, к примеру, 1, а лучше 2 штуки в салоне машины. Голова, следи за тачкой, часики тикают. Челя, командуй водиле. Как там Череп, кстати, очухался? А что ему будет, не оборачиваясь от монитора, пробубнил Голова, там от лба до затылка сплошная кость. Оба-на. Между тем чудо британского автопрома выбралось из пригородного района и существенно прибавило в скорости на прямом участке трассы. Видимо, водитель придавил тапком педаль газа, не снижая которого, через 15 секунд машина снесла дорожное ограждение, несколько раз перекувыркнулась и рухнула в карьеру дороги, давно превратившейся в озеро. Чистильщики и вторая бригада на выход, поднеся ко рту коробочку рации и нажав тангенту, скомандовал старик.